часть послания апостола Павла к Титу. Оно относится, как вы знаете, к пастырским посланиям апостола. В основном в послании к Титу рассматриваются вопросы христианской доктрины и христианского управления. Как вы помните, мы разделили это послание на 5 частей: вступление, приветствие, назначение пресвитеров, пастырская работа пресвитеров и заключительные слова апостола Павла. Вопрос, кому было адресовано это послание, был рассмотрен в прошлой беседе. Мы также познакомились с теми условиями, в которых должен был работать Тит, и место, где находились эти церкви. Сегодня, по милости Божьей, продолжим изучение послания к Титу и обратим наше внимание на место, откуда было написано это послание, а также цель этого послания и характер его. Итак, место, откуда было написано послание. Существует молва, что послание было написано Титу, первому епископу церкви на острове Крит из Македонии, города Никополь, где апостол решил провести там некоторое время. Послание к Титу 3:12. Но прочитав внимательно этот стих, когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму, видим, что апостол пишет послание, еще не достигнув Никополя. Нет никаких твердых данных, говорящих о том, когда и откуда было написано это послание. Существуют различные предположения. И одно из них говорит о следующем. После своего первого тюремного заключения апостол Павел получил свободу, как он и предчувствовал. О его освобождении говорят и другие свидетели. Так Климент в первом послании к Коринфянам, глава 5, свидетельствует, что апостол Павел, просветив Восток евангельским учением, пронес потом проповедь свою до крайнего предела Запада, то есть до Испании. Второе свидетельство о посещении Павлом Испании дает список святых книг, открытых мораторием, где, между прочим, прописывается, что апостол Павел из города Рима отправлялся в Испанию. Павел получает свободу от первых уз, побывав на Востоке, отправляется в Испанию. Проходит время, и снова апостол в узах. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею. Есть и другие данные, говорящие об этом также. Так, например, Евсевий в своей истории пишет следующее. При Фесте Павел отправлен был в узах в Рим. Этим событием святой Лука, описавший деяния апостолов, оканчивает свое о них повествование, сказав, то есть что Павел в Риме провел целые 2 года на свободе и проповедовал Слово Божие невозбранно. Деяния апостолов 28:30-31. Затем предание говорит, что, оправдавшись перед судом, апостол снова отправился на проповедь Евангелия и потом вторично прибыл в Рим, скончался там мученической смертью. Заключенный в узы, он пишет второе послание к Тимофею. Это я говорю с намерением показать, что мученическая кончина Павла случилась не в то пришествие его в Рим, которое описывает Лука. Да и вероятно, что первое оправдание апостола было принято снисходительнее, именно потому, что в начале своего царствования Нерон обнаруживал более кротости. Напротив, впоследствии, когда он стал отваживаться на ужасное беззаконие, и апостол вместе с другими сделался жертвою его жестокости. Итак, мы видим, что существовал промежуток времени между первым и вторым заключением апостола Павла. За это время он совершил много путешествий, и в течение этого промежутка времени и было написано это послание. Если апостол вначале отправился на восток, после его освобождения, перед тем, как отправиться в Испанию, то вполне возможно, что послание к Титу было написано в 63 году новой эры, а то, что относится место, откуда оно было написано, то быстрее всего из Коринфа, как предполагают многие. Цель послания к Титу. Внимательно изучая это послание, можем прийти к выводу, что апостол Павел имел в виду три цели. Первая из них – уполномочие. Тит не действовал от себя, но как представитель, уполномоченный апостолом Павлом. Зная, что на острове Крите, о котором ходила худая молва, найдутся таковые, которые будут пренебрегать им и всячески мешать его работе. Поэтому, давая полномочия своему ученику, апостол говорит: «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». 2 глава, 15 стих. И это послание явилось в руках Тита, письменной инструкцией, как поступать должно в тех или иных случаях, а также оно доказывало, что Тит не действует произвольно, но в согласии с апостольскими указаниями. Вторая цель этого послания – инструкционная. Апостол дает инструкции Титу поставить пресвитеров, 1 глава 5 стих, не внимать иудейским басням, 1 глава 14 стих, жить на основании здравого учения и побуждать слушателей к добрым делам, 3 глава 8 стих, и удаляться от того, что не приносит пользу, 3 глава 9 стих. И другие инструкции, касающиеся благочинной жизни в Господе Иисусе Христе. Конечно, была и третья цель этого послания, а именно информационная. В этом послании Тит мог найти данные, касающиеся Аполлоса и Зины, законника, 3 глава, 13 стих, информацию о дальнейших планах апостола Павла, 3 глава, 12 стих, и о том, что апостол высылает на остров Крит Артему или Тихика, 3 глава, 12 стих. В нашем вступлении мы уже рассмотрели несколько важных фактов. Остается нам вкратце обратить внимание на характер этого послания. В послании к Титу, так же как и в послании к Тимофею, апостол называет себя, используя титул «апостол». И этим подчеркивается официальный характер этого послания. Это является доказательством того, что послание могли читать и другие личности, кроме Тита, которому оно было адресовано. Послание к Титу более компактное и менее персональное, чем послание к Тимофею. В послании к Тимофею ударение сделано более на доктрине, в то время как в послании к Титу подчеркивается более важность поведения. Это явление объясняется теми различными обстоятельствами, которые существовали в Ефесе и на острове Крите. Положение среди критян заставляло апостола Павла написать слова, призывающие к благой практической жизни, как и написано, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. 2 глава, 12 стих. Это слова, призывающие читателей благодать Божию практиковать и показывать в их повседневной жизни. Великий реформатор Мартин Лютер сказал следующее: «Это есть короткое послание, но модель христианской доктрины, которая включена здесь, включена удивительным образом, отображающим все, что необходимо для знания и практической жизни». Труды Мартина Лютера, 1932 год, том 6, страница 72. И таковое, высоко оценимое мужами веры послание, было адресовано достойному ученику апостола Титу, о котором Иоанн Златоуст говорит следующее. Из спутников Павла Тит был муж опытнейший, ибо если бы он не был опытным, то апостол не верил бы ему целого острова, не повелел бы ему дополнить недостающее, или, как говорит он, довершить недоконченное. И то, что апостол пишет краткое послание, служит доказательством добродетели Тита, что он не нуждался в длинных речах, а только в некотором напоминании. И в наше время мы нуждаемся в таковых посланиях, и еще больше в таковых людях, подобных Титу, несущим благую весть о Господе Иисусе Христе. Аминь.